Куйбышев. Способы существования. Так вот, мы остались в Куйбышеве втроем, я, бабушка и тетя. И вот тут начался настоящий голод. Ваву, как ЧС, уволили с завода после одного очень длинного ночного допроса в органах. Жили мы на то, что присылала мама, на алименты от моего отца, Стефана Антоновича, молодого философа. Войну все было по карточкам. Карточки у нас с бабой и Вавой были одна детская и две иждивенческие. На них мы покупали черный хлеб. При этом из карточки продавщица вырезала талоны. К концу месяца бывало, что весь хлеб оказывался выбран. Занимали очередь утром, еще во тьме, на морозе. Хвост вился в белых снегах. Очередь в хлебную лавку, к тяжелой замороженной двери. Наконец мы оказывались внутри, в тепле, в тесной толпе, каждый прижавшись к впереди стоящему, чтобы его не потерять. Формула «Кто последний, я за вами» — это было спасением в хаосе войны. Прислонившись к тому, кто стоял перед тобой, и ни в коем случае не отлипая от него, ты оказывался в мире закона, порядка, справедливости, ты получал право на жизнь. И ты с боем должен был отстаивать свое место, то есть не пропускать вперед никого. Тогда из очереди отходить не полагалось. В магазинчике крепко до головокружения пахло вкуснейшим черным хлебом. От этого запаха ломило в челюстях и сосало под ложечкой. В пустых животах громко работали моторы голода, побуждая продвигаться. Мы тянули шеи и настойчиво перетаптывались, не приближаясь к цели ни на сантиметр. Толпа качалась. Впоследствии я увидела, что именно так ходят в спектаклях мимы, имитируя шаг и оставаясь на месте. Доходила наша очередь. Вес всегда был меньше нужного. И продавщица ловко кидала с высоты на отрезанный хлеб дополнительный довесок, так что железная чашка, на которой стояла буханка, под ударом резко опускалась, и тут же хлеб с весов снимали. Это было простейшее искусство обмана, но довесок доставался всегда детям и ценился очень высоко. Я его иссасывала тут же. Хлеб мы затем якобы делили честно на три части. Я проглатывала свою сразу же, отщипывая из-под подушки. Потом тетя и баба скармливали мне свои порции. Когда я спрашиваю Ваву, как же мы выжили, она пожимает плечами и улыбается довольно растерянно. Не знаю. В садик я ходила какое-то время. Там детский народ жил своей жизнью. Мы тайно ели клей. Прошел слух, что он вишневый. Мы запускали в баночку пальцы и их облизывали, когда мастерили бумажные самоделки в отсутствие воспитательниц. А также мы дружно считали, что в коридоре живет баба-яга, поэтому туда не надо выходить, особенно когда вымыт пол, так сказала нам нянечка. Было еще одно правило. Глядя на пролетающие самолеты, мои товарищи-малыши торжественно произносили имена тех, кто был у них на фронте, и якобы летел в этот момент над нами, и гордо смотрели друг на друга. А я не могла назвать ни одного имени. Униженная, я как-то пришла домой и спросила у тети, про кого мне говорить. Она крепко подумала. «Мужчин на фронте у нас не было. Женя...» Ее любимый дядя был посажен, муж ее тетки тоже. Мой ушедший из семьи отец, как туберкулезник, в счет не шел. Но все-таки Вава наскребла два имени. Я стала тоже, как все, говорить гордо и звонко: «Вон летят мои Сережа и Володя». Я не знала, кто это такие. Володя, кажется, был бывший муж моей тетушки, а зато Сережа был мой собственный сводный дедушка. Он был старше меня на 17 лет, как впоследствии оказалось. Спустя почти 60 лет я с ним познакомилась. когда мы все потомки праздновали в гостинице «Метрополь» 140-летие моего прадеда Ильи Сергеевича. Сережа – последний сынок деди, рожденный в 50 с гаком лет от третьего брака. И Сережа, что оказалось правдой, был на войне летчиком. Кстати, однажды в том детском саду я действительно увидела в коридоре ожидаемую бабу-ягу, но почему-то проскакнувшую под потолком. Как-то раз зимним вечером погасло электричество. Все дети бегали по коридору, как ненормальные, толкались, орали, махали кулаками на свободе. Когда никто не видит, толпа сходит с ума. В коридоре было черным-черно, только вдали еле светилось, видимо, за счет снежной ночи, высокое окно. По стенам стояли шкафы. И вдруг в районе форточки, на этом высоком окне, почти под потолком, показалась скрюченная горбатая тень, черная, как бы обезьяна. Она протягивала руку и ногу, уцепившись за шкаф, и вдруг сиганула куда-то в бок, совершенно бесшумно. За ней мотнулась то ли тряпка, то ли подол. Это и была баба-яга, я догадалась. Ужас был у меня на всю детскую жизнь. Нянечка была права, что нельзя выходить в коридор. Дети, конечно, лихо лазают по верхам и прыгают в темноте. Этого я не учла. Кто-то вскарабкался на шкаф и соскочил на подоконник. И второй кошмар детства был Кощей Бессмертный, о встрече с ним скажу позже. Дети действительно способны в реальности видеть то, чем их пугают взрослые. Потом уже нечем было платить, и не во что меня обуть, и я осталась без детского садика. Обувь для северных бедняков самое главное, а лапти в городах не плетут. С апреля по октябрь было хорошо, я босиком бегала на воле, от снега до снега. О туберкулезе уже речь не шла, у меня и соплей-то не бывало.